Глава 15. Ярослав. «Это мне?» — спрашивает малявка, радостно подпрыгивая. Взгляд ее не отрывается от коробки с роликовыми коньками. Ничего себе реакция! А я даже не успел ответить ей, что это такое. «Это было для девочки, что не делает из моего бассейна лягушачий пруд». Качаю головой и развожу руками. «Таких я тут не вижу». «Так они накупались уже и уже уплывают», — отвечает Даша и начинает раздавать команды барахтающимся в воде лягушкам. «Рики, Квака, Люся, Лягушонок, Мотя, быстро на берег!» Те не спешат ее слушаться, а потому бултых... Малявка падает в воду бомбочкой, снова забрызгивая меня водой. Части рубашки и брюки теперь мокрые, а коробка с роликами остается сухой. Несправедливо как-то. Пока девочка занимается отловом земноводных, ухожу в дом. Нужно переодеться. По пути успеваю заметить несколько пустых тарелок у столика с лежаками. Мама, видимо, подкармливала этого зверенка по имени Даша. А вот и она. Мама выходит с корзинкой фруктов, направляясь к бассейну, когда я скрываюсь в дверях своего дома. И как она допустила такой лягушачий беспредел? На меня, например, в детстве ругалась за подобный случай, а он, по моему мнению, был безобиднее. Вытащил во двор пластиковую ванну, заполнил ее водой и напускал туда заранее отловленных тритонов. Решил устроить заплыв через озеро, кишащего огромными зубастыми аллигаторами. Мама пришла в ужас и стала скорее меня спасать. Чего только мне ребенку в голову не приходило после просмотра какого-нибудь остросюжетного фильма. И так было не только со мной. Все ребята чудили, девчонки не отставали. Например, после одного сериала, помню, они все поголовно стали носить бейсболки задом наперед, играть в футбол, лазить через забор в поисках принца. Быстро взбодрившись в душе, переодеваюсь в свободный спортивный костюм. В нем будет комфортнее. Когда выхожу к бассейну, офигеваю от картины. Даша сидит довольная на лежаке, уже в топике и шортиках. Качает обмотанной в полотенце головой, словно танцуя, и вгрызается зубами в грушу. Моя мама, встав на колени, одевает малявки уже распакованные ролики. Вот же! Пользуется добротой пожилого человека, маленькая эксплуататорша. «И что тут у вас происходит?» — грозно спрашиваю, приближаясь. «Мелкая вообще не реагирует на мой вид». Ни капли переживания, что ее могут поругать, наказать или еще что. Полная уверенность, что все сделанное ей — правильные поступки. Мама же реагирует не так, как мне бы хотелось. «Ой, Яруш, ты?» — оборачивается ко мне, продолжая сидеть на коленях перед девочкой. «Давай помогай. Не пойму, как тут сдвинуть по размеру ступню». «Мам!» — с укором говорю ей. «Вставай! Тебе нельзя на коленях сидеть. Сама знаешь, потом ломить будут». Подхватываю ее аккуратно и поднимаю на ноги. «Да чего тут?» — отмахивается она, как о чем-то незначительном. «Я чуть-чуть совсем». «Знаю я твое чуть-чуть». Ворочу я, сам опускаясь на колени перед малявкой, продолжающей спокойно грызть сочный плод. «Ты мне в том году обещала, что в этом грядок в саду сделаешь поменьше, чтобы не сидеть в них все лето безвылазно. Будешь себя жалеть. А что в итоге?» «А что?» — удивляется она. «Я в этом году на грядку моркови сделала меньше». «Ага», — соглашаюсь я, при этом сокрушаясь. «На одну меньше. Но с отцом поставили дополнительную теплицу, а она в три раза больше, чем та грядка». Вот так, споря, я настраиваю Даше роликовые коньки. Она аккуратно встает на ноги, шевелиться боится. Медленно, боясь дернуться, поднимает на меня голову, смотрит счастливыми радостными глазами и произносит «Спасибо!» И ноги в роликовых коньках в этот момент начинают резкое движение, моментально уходя из-под тела. Успеваю поймать. «Ну вот!» Купил, чтобы девочку покалечить?» — начинает упрекать мама, испугавшись за Дашу. «Вот учи ее теперь на них ездить». «Ты меня научишь?» — малявка смотрит на меня сейчас жалобно, так что... Так что фиг я смогу отказать. «Да что происходит-то? Как так?» «А говорят, магии не существует. Как тогда это называется?» Чужая непонятная девочка, без всяких приказов и давления, легко заставляет меня чуть ли не подчиняться ей. И мама моя еще с ней заодно. Кстати, тоже попавшая под влияние маленькой манипуляторши. «Куда я денусь?» — почти про себя ворчу я. «Пойдем за ворота выйдем. Там хорошая велодорожка из ровного и гладкого асфальта».